Я дружелюбно похлопал Агиляра по плечу и сказал: «Прости, что вырвал все из твоих рук. Но если девушка поправится, это будет твоей заслугой, и здешний народ воздаст тебе почести. А сейчас давай найдем Гераэру, сядем и снова потолкуем о твоем народе». Оставалось еще немало вопросов, которые мне хотелось бы задать Херониму де Агиляру и Гонсало Гереру. И поскольку к тому времени мы уже неплохо понимали друг друга, хотя, конечно, не обходилось без недоразумений, они тоже стали проявлять любопытство, живо интересуясь нашими делами. Причем начали задавать такие вопросы, что мне пришлось сделать вид, что я их не понимаю. Кто ваш король? Велика ли его армия? Много ли у него золота? Впрочем, некоторые их вопросы и впрямь были мне непонятны. Например, есть ли у вас герцоги, графы и маркизы? Кто папа вашей церкви? Спрашивали они и такое, что, я думаю, никто не мог бы им толком объяснить. Например, почему у ваших женщин там, внизу, нет волос? Поэтому я отклонял их вопросы, задавая свои. Их испанцы отвечали на них без видимых колебаний, не смущаясь и не стремясь меня обмануть. Я мог бы остаться с чужеземцами хоть на год, совершенствуя свои познания в их языке и постоянно придумывая, о чем бы еще спросить, но и это оказалось весьма опрометчиво с моей стороны. Принял решение расстаться с ними, когда 2 или 3 дня спустя после нашего посещения недужной девушки лекарь пришел ко мне и знаком просил выйти на улицу. Я последовал за ним в ту самую хижину, где увидел мертвую девушку с таким безобразно вздувшимся и отвратительно багровым лицом, что ее просто было не узнать. «У нее лопнули все кровеносные сосуды и ткани вспухли», — сказал лекарь, — «в том числе во рту и в носу. Больная умерла от того, что просто задохнулась». «Еда их бога, которую мне дал чужеземец», — пренебрежительно добавил он, — «не оказала никакого магического воздействия». «А скольких страдальцев, господин целитель, ты вылечил, не прибегая к этой магии?» — осведомился я. «Ни одного», — вздохнул лекарь, и важности в нем поубавилось. Да и никому из моих товарищей по ремеслу не удалось спасти ни одного заразившегося новой болезнью человека. Некоторые умирают, как эта девушка, от удушья, другие — отхлынувшие из носа и рта крови, третьих убивает неистовая горячка. Боюсь, что все они умрут, и умрут мучительной смертью. Глядя на останки той, что совсем еще недавно была миловидной девушкой, я промолвил: «Она... Да, именно эта бедняжка сказала мне, что получить удовольствие от соития с белыми чужеземцами могла бы только самка стервятника. Должно быть, у девушки и впрямь было недоброе предчувствие. Стервятники теперь станут пировать над ее останками, а к смерти ее причастны белые люди». Когда я вернулся во дворец и сообщил о случившемся акту Талию, он с нажимом сказал: «Я больше не намерен терпеть на своей земле этих грязных, заразных чужеземцев». Мне трудно было понять, на меня смотрят косые глаза правителя или нет, но в том, что взгляд его полон гнева, сомневаться не приходилось. «Решай, отослать мне испанцев обратно к их лодке, или ты заберешь их с собой в Теночтитлан?» «Ни то, ни другое», — ответил я, — «и не убивай их, господин мать, по крайней мере, пока не получишь разрешения от Мотекусомы. Я бы посоветовал тебе избавиться от них, подарив кому-нибудь из соседей, желательно дальних. Ты освободишься от хлопот, а заодно и потешишь самолюбие кого-нибудь из вождей. Даже учтимого глашатая Мешико нет белого раба». «Хм, да», — задумчиво произнес Ахтуталь. «Вообще-то есть пара вождей, которые мне особенно неприятны, которым я не доверяю. Если белые люди навлекут на них несчастье, меня это не опечалит». Он повеселел и посмотрел на меня уже не так сердито. «Но ведь ты, благородный Икмуяль, проделал ради чужеземцев столь дальний путь. Что скажет Мотекусома, когда ты вернешься с пустыми руками?» «Не совсем с пустыми руками», — ответил я. «По крайней мере, я привезу ему эту шкатулку с едой бога и маленькие голубые молитвы. Кроме того, я узнал многое, что следует рассказать Мотекусоме». И тут меня посетила неожиданная мысль. «И вот еще что, господин мать! Пожалуй, это не все, что можно будет ему рассказать и показать. Если некоторые из женщин, посещавших белых людей по ночам, окажутся на сносях, они, конечно, не умрут от оспы. Короче говоря, если у них будет потомство, отошли этих детенышей в Теночтитлан, дабы чтимый глашатый мог выставить их в своем зверинце, дабы они займут достойное место среди чудовищ.